Глава 17. Запись в журнале. Сол 192. Дерьмо на палочке. Они возвращаются за мной. Даже не знаю, как на это реагировать. Я в ступоре. И у меня куча работы, которую нужно сделать, прежде чем я попаду на автобус домой. Они не могут выйти на орбиту. Если они пролетят мимо, а я не буду в космосе, они смогут только помахать мне ручкой. Я должен добраться до МВА Ареса-4. Даже НАСА с этим не спорит. А когда нянюшки из НАСА рекомендуют 3200-километровую поездку по Марсу, это значит, что у вас неприятности. Скиапарелли, я иду. Но не прямо сейчас. Сначала нужно сделать вышеупомянутую кучу работы. Мое путешествие к Pathfinder кажется короткой прогулкой по сравнению с эпической экспедицией, что ждет впереди. Я особо не напрягался, потому что мне требовалось прожить лишь 18 солов, однако на этот раз все иначе. На пути к Pathfinder я проезжал примерно 80 километров в сол. Если я с такой же скоростью направлюсь к Скиапарелли, дорога займет 40 солов. Округлим до 50. Но мне нужно не просто добраться туда. Добравшись, я должен разбить лагерь и всячески модифицировать МВА. По расчетам НАСА, это займет 30 солов. Округлим до 45. То есть вместе дорога и модификация дадут 95 солов. Округлим до 100, потому что 95 крайне располагает к округлению. Итак, я должен прожить 100 солов без жилого модуля. А как же МВА, спросите вы, в моем воспаленном воображении? Разве в нем нет каких-то припасов, хотя бы воды и воздуха? Не-а. В нем нет ни хрена. Там есть резервуары для воздуха, но они пустые. В любом случае, миссии Арес требуется много О2, Н2 и воды. Зачем отправлять их с МВА? Проще дать экипажу заполнить МВА из жилого модуля. К счастью для моих товарищей, согласно плану миссии, Мартинес заполнил резервуары МВА в первый сол. Облет состоится на 549-й сол, то есть к 449-му я должен выехать. Это дает мне 257 дней на подготовку. Кажется, время не с лихвой, верно? Мне предстоит переделать марсоход, чтобы погрузить в него большую тройку. Атмосферный стабилизатор, оксигенатор и регенератор воды. Все они должны находиться в герметичном отсеке, однако марсоход для этого слишком мал. Все должны постоянно работать, однако аккумуляторы марсохода не выдержат такой нагрузки. Кроме того, в марсоход также нужно загрузить все мои продукты, воду и солнечные батареи, запасной аккумулятор, инструменты, некоторые запчасти и Pathfinder. Как мое единственное средство коммуникации с НАСА, Pathfinder поедет на крыше в стиле бабули Клампет. Героиня американского телесериала «Деревенщина из Беверли-Хиллз». У меня куча проблем, но и куча умников, чтобы их решать. Почти вся планета Земля. НАСА по-прежнему прорабатывает детали, однако идея заключается в том, чтобы использовать оба марсохода. Один для езды, второй в качестве прицепа. Мне предстоит внести изменения в конструкцию этого прицепа. Под изменениями конструкции я подразумеваю прорезать в корпусе большую дыру. Затем я смогу погрузить внутрь большую тройку и закрыть дыру брезентом от жилого модуля. Когда я загерметизирую марсоход, заплат надуется, но будет держаться. А как я вырежу большой кусок из корпуса? Это вам объяснит мой очаровательный помощник Венкат Капур. LRD. Уверен, тебя интересует, как прорезать дыру в марсоходе. Согласно нашим экспериментам, бурильный молоток может прорезать корпус. Износ сверла минимален, камни крепче углеродного композита. Ты сможешь просверлить отверстия по линии, а затем выбить оставшиеся между ними куски. Надеюсь, тебе нравится сверлить. Диаметр сверла составляет 1 сантиметр. Отверстия будут располагаться на расстоянии 0,5 сантиметра друг от друга, а общая длина разреза составит 11,4 метра. Это 760 отверстий. На каждый уйдет 160 секунд. Проблема. Молотки предназначены не для конструкторских проектов, а для быстрого взятия образцов камня. Батареи хватает всего на 240 секунд. У тебя есть два молотка, однако их хватит всего на 3 отверстия, затем потребуется зарядка. А зарядка занимает 41 минуту. Это 173 часа работы, или, с учетом 8-часовой ВКД в день, 21 день сверления, то есть слишком долго. Все наши другие идеи зависят от этой дыры в корпусе. В противном случае нам нужно придумать новые. Поэтому мы хотим, чтобы ты напрямую подсоединил молоток к сети жилого модуля. Для молотка нужно 28,8 вольт и 9 ампер. Это способно выдержать только провода для зарядки марсохода. Они рассчитаны на 36 вольт и 10 ампер. Поскольку у тебя их два, мы вполне можем модифицировать один. Мы пришлем тебе инструкции, как снизить напряжение и включить в цепь новый предохранитель, хотя уверен, ты и так это знаешь. Завтра я буду шалить с напряжением. Представить не могу, чтобы что-то пошло не так. Запись в журнале. Сол-193. Мне удалось остаться в живых, хотя я и работал с напряжением. Но все не так весело. Сначала я отключил сеть. Согласно инструкции, я превратил зарядный кабель марсохода в источник питания бурильного молотка —